Глава 19. Егор. Алла стояла у своего красного Мерина, опёршийся капот бедром и ловя на себя взгляды мимо проходивших мужиков. Хмыкнул. Специально встала так, чтобы подчеркнуть фигуру. В свое время я на это и повелся, рассмотрев ее во всей красе и решив сделать своей любовницей. «Егор!» — выдохнула секретарша и поправила блузку, привлекая внимание к полной груди. В штанах ничего не шевельнулось. На удивление. Не обманывался, что все дело в том, что она приелась. Я точно знал, куда сместился мой интерес. Документы, Алла. Протянул руку, вздергивая бровь, так как не увидел искомое ни в ее руках, ни на капоте. «Ах, да». Грациозно оттолкнулась и повернулась ко мне спиной. Вместо того, чтобы открыть дверь автомобиля, сунулась внутрь салона через открытый проем с опущенным стеклом, и, выпятив попку, потянулась к папке, лежавшей на переднем сиденье. Ясно. Пыталась воззвать к моим мужским инстинктам, которые к ее неудовольствию продолжали молчать. Долго еще. Поторопил ее раздраженным тоном, но она и не подумала ускориться. Не знаю, что меня дернуло обернуться и поднять голову вверх, взгляд сразу же упал на собственное окно. А затем я вдруг увидел, как резко заколыхалась штора. Усмехнулся. Любопытная Алена попалась на месте преступления. Подглядывала пигалица. Не удержалась. Неужели заревновала? Это было заманчиво. Как-то даже взбудоражило сразу. «Егор!» Не сразу понял, что Алла повторила в мое имя во второй раз. Настолько отвлекся, пытаясь увидеть, продолжала ли жена стоять у окна. «Егор Романович», — поправил подчиненную, которая, очевидно, не смирилась с моим отказом и пыталась вернуть к себе мой интерес. С недовольством подметил, какой взгляд она кинула на мои окна, и твердо решил, что работать подо мной напрямую она больше не будет. Бабы, они существа такие. Не успеешь оглянуться, как воткнут нож в спину. «Егор Романович», — женщина улыбнулась и протянула мне, наконец, папку, а я только сейчас вдруг заметил, что выглядит она на свой возраст. Хоть и пыталась молодиться, но морщинки у носа тональным кремом уже было не скрыть. Он, наоборот, подчеркивал эти линии. «Ты не могла мне их в спорткомплексе отдать?» Глянул на нее взглядом строгого начальника. Не скрывал недовольства, что она отвлекла меня от домашних дел. Лицо ее удивленно вытянулось. «Ну да, все привыкли, что я был готов работать 24/7, невзирая на праздники и выходные». Даже когда на бывшей был женат, дом появлялся, только завершив все рабочие дела. «Так это вы заняты были? Уехали потом?» Невнятно забубнила, будто не сумела придумать оправдание. Ведь раньше этого бы и не потребовалось. Хотела, видимо, как и раньше, показаться мне на глаза, улыбнуться, стрельнуть глазками и перевести наше общение в горизонтальную плоскость. Настолько неотложное дело у Сильванова, что до завтрашнего утра не терпит, продолжал давить на Аллу. С интересом, глядя на то, как она будет выпутываться, а сам в это время изучал документы на подпись. Никогда не ставил свою закорючку без тщательного анализа и рассмотрения. Как ожидалось, ничего серьезного. Могло потерпеть не то, что до утра, а еще недельку-другую. «Ну, работа же, ты всегда все заранее...» «Вы, Алла Дмитриевна, вы...» Черканув где надо, вернул ей папку и поправил, ставя женщину на место. «Подготовьте приказ на свое имя. Вас». «Егор Романович, неужели мы о работе говорить будем?» Ее глаза загорелись, она прижала папку к бедру и скользнула ближе ко мне. Положила ладонь на грудь и погладила меня сквозь одежду. Проворные пальчики вдруг скользнули к вороту, словно желая забраться внутрь и уже помять мои мускулы. Но я подхватил руку на подлете. «Подготовьте приказ на свой перевод в отдел к Сильванову». Сухо дернул губой в оскале, намекая, что не шучу. А затем мои брови улетели вверх. Женские глаза вдруг подернулись дымкой. Увлажнились. А руки она прижала к груди и словно задыхалась. Папка шумом упала на землю. Она проследила за ней взглядом и посмотрела на меня так, словно я должен был ее поднять. История стара, как мир. Уловки у нее типичные для женщины, и поддаваться на них я не собирался. В конце концов, отныне я женат. Обихаживать ее не обязан. Я закрою глаза на твои выходки в память о том, что у нас была интрижка. Но с завтрашнего дня не попадайся мне на глаза. Будут проблемы — помогу, чем смогу. В беде не брошу. Но ты ведь знаешь, что мое терпение не безгранично. Холодно улыбнулся. «А пока вы мой секретарь, Алла Дмитриевна, Будьте любезны, скажите Довлатову, чтобы набрал меня. В моем приказе не было нужды, но если женщина будет умницей и мою просьбу передаст, останется работать у Селиванова. Палки в колеса вставлять не буду. Если же сделает ошибку, решив, что когда-то близкие между нами отношения она считает поводом делать себе поблажки и позволять обидки, то придется применять кардинальные меры в отношении нее. Не хотелось портить ей карьеру. Она была девицей не глупой, но теперь ее будущее сугубо в ее руках. Оставив Аллу около Мерина, поднялся к себе, предвкушая очередную перепалку с Аленой. А чего-то складывалось ощущение, что очередного спора не избежать. Войдя в квартиру, с удивлением заметил царящую в ней тишину. Алена расположилась на кухне и агрессивно мешала что-то в кастрюле деревянной ложкой. Спина ее была напряжена, а сама она будто не заметила моего прихода. Во всяком случае, никак на него не отреагировала. «Приготовь мне кофе, жена, и накрой на стол. Что-то я проголодался». «Все накрыто, если ты не заметил. Причем давно. Уже успела остыть», — съязвила моя гадюка, не разочаровав выплеском яда. Но я промолчал. Лишь улыбнулся довольно. Затем поднялся к себе и переоделся, ожидая, что она выполнит мою просьбу. Как только я оказался снова на кухне, стол ломился от еды. Кофе стоял во главе стола, где я обычно восседал. Но Алены на кухне не было. Заортачилась девочка. Объявила мне, видимо, бойкот. Ну уж нет. Ужинать в одиночку я не собирался. «Бунт, Алена Павловна, я так понимаю». Сложил руки на груди, остановился около дивана, на котором она сидела, что-то читая на своем смартфоне. Даже головы не подняла, никак не отреагировала на мое появление. «Я уже наелась, Егор Романович, сыта по горло», — ответила она, не выдержав моего взгляда. Подняла голову, вздернула подбородок и посмотрела со всем презрением, на которое была способна. «И что за инсинуации? А, пигалица? Неужели приревновала меня Кали, м?» Даже не скрывал, что испытывал от происходящего и ее неподдельных ярых эмоций и удовольствия. «Я? И приревновала?» — фыркнула. «Вы меня с кем-то путаете, Егор Романович. Не вижу причин, с чего бы мне испытывать эти деструктивные эмоции». «С каких-то пор мы снова на «вы»?» «Ревнуешь. Так и признайся, пигалица, не юли». «И еще чего?» — выпалила и отвела взгляд, не в силах выдержать мой. «Врет, зараза. Вон как покраснела». «Ну-ну. Себе-то хоть не ври, Алена Павловна». Как же меня торкало ее дразнить. Кому, скажи, не поверят. Серьезный дракон, чья припалка с пигалицей, которая заводит так, что аж щемит все ниже пояса, поджимается, как будто я подросток в пубертате. «Давай ужинать. Чего это мы стоим тут?» Она подорвалась и намылилась в сторону коридора. «Ты ж вроде наелась и сыта по горло, разве нет?» Улыбнулся и встал на ее пути, чтобы не вздумала сбежать от прямого разговора. Она попыталась протиснуться мимо меня, но куда ей с ее 5-10 килограммами против моих 90 литых мышц, оточенных в тренажерке и на татами. «Что-то снова проголодалась», — забормотала девчонка, когда я зажал ее в дверном проеме, не давая ни пройти, ни вернуться обратно. «Может, двинешься уже как-то, а?» Ее раздражение росло, но я не злился, а как понимал природу ее эмоций. «Сама себе придумала что-то, приревновала. А теперь дуешься?» — намотал на палец ее волосы и покрутил, не отводя взгляда от красного лица. «Типичное поведение обиженной женщины, пигалица. А ты ведь у нас хоть и девственница, но все равно женщина, правда?» От моего полушепота она задрожала. Пульс ее участился, а лицо покраснело пуще прежнего. Мне в удовольствие. «А что, было к чему ревновать?» — не выдержала и все же заговорила о главном. Прищурилась и даже сжала кулачки у груди. Вот на чье богатство я бы смотрел, не отрываясь. «Это тебе не на все готовая Алла с вываленными наружу буферами. Это жена, которой руки так и чешутся прикоснуться». «Так ты все-таки ревновала?» «Ты уходишь от ответа, Егор». «Хватит разговоров, Алена». Не давая ей больше ни слова вставить, схватил ее и подкинул вверх, вынуждая обхватить ногами меня за торс. Затем впился поцелуем в ее пухлые губки. Выпивал жаркое тяжелое дыхание. Наслаждался вкусом и сгорал в пламени своего желания. Потерялся во времени и пространстве, забыв, кто я и где, будто и не было прошлого Егора Драконова. Поначалу девчонка сопротивлялась, била кулачками меня по плечам, но постепенно ее рьяное сопротивление сошло на нет, и она обмякла, отдаваясь во власть моих губ и рук, по-хозяйски гулявших по ее телу, которое было открыто для меня во всей своей красе. «А что это вы делаете?» Голос Кати прозвучал сонно и отрезвляюще. Алена всполошилась и уперлась руками мне в грудь, и я с неудовольствием оторвался от ее сладких губ. Воистину сладкого. Прежняя фамилия ей очень даже шла. Самец внутри меня недовольно зарычал. Дескать, новая ей даже лучше идет. И я с ним согласился. Окончательно и бесповоротно постановил, что решение я принял верное. Никакого договора больше между нами, Алена Павловна. Ты моя жена, а Катя дочка. И точка.